Я спаситель, и я опасный. Я поднялся над серой массой. Светофор, я иду на красный. Так иду, будто ход мой крестный. Так иду, расцветают весны. Был в аду, зарешал как местный. Сатана уступает кресло. Факты просто слова и числа. Это просто обманка чисто. Я могу, потому что часто. Я хочу, потому что чувства. Я молчу, потому что честно. Я почувствовал что-то с чем-то. Я почувствовал близость чуда. Я ворчу, я реально стар. Я к врачу, у меня суставы. Я учусь уходить достойно. Я лечусь много лет отстойно. Не кичусь неземным богатством. Но я тащусь позади балласта. Помещусь чисто под паласом. Поищусь за рекой, за лесом. Поищусь чисто так словесно. Я забыт через час так грустно. Сам себя помянул нелестно. Сам себе санитар прекрасно. Силу дал мне Отец Небесный. Солнце вышло и стало ясно. Передумал творить плохое. Пересел на другие рельсы. Перманентно несу добро. Как Иисус за грехи дарован. Для у вас змеиный яд. Я уверен, что я лучше других ребят. Впереди у меня счастье и добрый смех. Впереди у вас печаль, сука, гроб и смерть. Каждому дому благая весть. Теперь по-любому возрадуйтесь. И старый млад, навострите слух. Я спустился в ад, укрепить ваш дух. Внутри у вас змеиный яд. Я уверен, что я лучше других ребят. Впереди у меня счастье и добрый смех. Впереди у вас печаль, сука, гроб и смерть. Каждому дому благая весть. Теперь по-любому возрадуйтесь. И старый млад, навострите слух. Я спустился в ад, укрепить ваш дух.